Зорин смотрел на трех тварей перед собой. Незнакомая рептилия размером с тигра, парящий шар с множеством плетей щупалец и здоровенный зеленый слизень с небольшой дом. Тихо гудели механизмы его защитного куба, фрагменты вращались вокруг создателя, глифы зажигались и гасли, подобно биению диковинного сердца. На краткий миг все замерло, чтобы тут же взорваться движением. Шар со щупальцами успел первым, как самый быстрый. Тварь буквально выстрелила собой в его сторону, молочно-белая шкура трещала зарядами мощного заклятия молнии. Зорин хладнокровно отпрыгнул в сторону, усиливая прыжок телекинезом, и вторым шагом увернулся от хлестнувшего живым электрическим кнутом щупальца. Синяя тигра-ящерица напружинилась, готовясь к прыжку, пока он отвлекся. Зорин щелчком послал в нее стеклянный шарик. Громыхнуло, взрыв отбросил странное существо, тигра-ящерица грузно шлепнулась на развороченную мостовую и расплылась синей лужей. И сразу же вспучилась в считанные секунды, восставая из жидкости невредимой. Зорину было не до нее. Его пыталась растворить огромная кислотная клякса. Гигантский слизень был куда быстрее и подвижнее обычных. Он постоянно формировал новые и новые ложноножки, пытаясь достать парня. Огромная масса позволяла ему просто сносить оказавшиеся на пути строения, оставляя за собой разъеденные руины. Все три существа действовали идеально слаженно, демонстрируя разум, не уступающий человеческому, и глубокие познания в классической магической школе. Кто-то менее опытный счёл бы их редкими магическими существами, но Зориан видел, что имеет дело с искусственными конструктами. Скорее всего, что-то вроде ожившего зелья, алхимический состав, движимый либо пленными душами, либо стихийными духами, а то и всем сразу. Захваченные души как источник маны, элементаль как управляющая сущность. Из-за слизня раздался издевательский каркающий смех, похоже, Сильверлейк была довольна питомцами. «Не стоило отсылать свою железную игрушку. Может быть, с этим крохой у тебя были бы шансы против моих красавцев?» Зорин промолчал. «По нему не скажешь. Он не творил прорицаний или чего еще, но он пристально изучал поле боя глазами небольшой стаи железноклювов, оценивая шанс обойти зельевых элементалей и атаковать саму ведьму». Шар со щупальцами вновь рванулся к нему, но Зорин встретил его тонким лучом силы, расплескав каплями наэлектризованного зелья. «Тоже не то. Это его не задержит. Но что за отстой? Он 10 лет провел во временной петле. Казалось бы, за это время можно встретить все виды врагов. Ты ведь не думал, что мы не найдем твою сестру и её подружку-перевёртыша?» Со своим раздражающим смешком спросила Сильверлейк. «За ней уже выехали?» Зорин сощурился, но вновь промолчал. Слишком грубая провокация. Впрочем, оттого не менее правдивая. Он уже давно знал, что убежище Кириэлли и Ночки осаждено, но ничего не мог поделать. Только надеяться, что Тарматулы и найденные Дэймоном наемники смогут их защитить. Или что, в крайнем случае, в дело вступят подаренные им куклы. «Вы ведь не думали, что культ дракона, что внизу, сможет хотя бы начать ритуал?» Огрызнулся он, болтать во время боя глупо, но намек, что он оставил Кирилли, задел его сильнее, чем он ожидал. «Поглядите вокруг. Вам не справятся со мной, а вашим союзникам с моими. Вы лишь тянете время, так вам не победить!» Словно в ответ на его слова в небе вспыхнуло зловещее фиолетовое солнце, прокатился грохот. В той стороне Дейминг, Свим и Аланик сражались с Квотач Ичлом. Зак и Джарнак тоже сражались неподалеку, хоть Зорин этого и не видел. Красный использовал некую странную способность, вероятно дарованную Панаксетом, укрыв целый квартал непроницаемым для взгляда и чар туманом. Боевые заклятия просто гасли, прорицания начинали сбоить. Впрочем, за Зака он не беспокоился. В прошлых схватках напарник был заметно сильнее Джарнака. Скорее всего, Красный просто ждет, когда Аганик и Квотач Ичл разберутся со своими противниками, чтобы биться втроем на одного. «Какой же ты дурак, Зориан!» — ответила Сильверлейк. Из-за слизня по крутой дуге вылетели несколько заклятий, но Зорин легко развеял их. «Насколько было бы лучше, если бы ты присоединился ко мне? Мы могли бы открыть в темнице Панаксета крохотную дырку и сразу закрыть. Мой контракт был бы технически исполнен, и город бы не пострадал. Мы могли бы даже развалить все вторжение изнутри. Представляешь, сколько жизней было бы спасено? А вместо этого ты цепляешься за безнадежного мертвеца. Ты что, голубой? В этом все дело?» «Повредив темницу Панаксета, назад ее уже не закрыть», — не поддался на провокацию Зориан. Поднял телекинезом здоровенный кусок разрушенной стены и швырнул в слизни. Увы, не пробил, глыба застряла в густой субстанции. «Вы просто успокаиваете себя всякой чушью. Вы выбрали Панаксета с его верным способом выйти, что угодно, лишь бы не работать с другими, доверяя товарищам. А теперь этот верный способ губит вас, и вы цепляетесь за соломинку». «С верным способом по-прежнему все в порядке», — Засмеялась Сильверлейк. «Думаешь, нам нужны эти дети перевертышей? Если ты забыл, эти тела, моё и красного, созданы по Ноксетам. В них достаточно эссенции, чтобы установить связь с первозданным. Дети — лишь отвлекающий маневр». Зорин нахмурился, это было слишком похоже на правду. В детской крови перевертышей было совсем немного эссенции первозданного, потому и требовалось только жертв. Но Джарнак и Сильверлейк воплощены в мир самим по Ноксетам, не воплощены с конкретной целью. Надо думать, ради такого у первозданного нашлась лишняя эссенция. Он не успел ответить, на него посыпались алхимические бомбы, вынуждая поднимать барьеры и уклоняться. Хуже того, разлитая некоторыми бомбами жидкость собиралась в новых зверей, младших братьев трех зельевых элементалей. Да сколько ж можно? «Это ведь ты управляешь птицами?» — продолжила Сильверлейк. «Тогда ты лучше меня знаешь, как там дела у Аганя?» Зорин взглянул в ту сторону и подавил вздох. Нет, эльдемарские наездники на орлах были молодцы. Воздействие Зорина давно рассеялось, но они сражались с драконом и сражались достойно. Но Аган не зря был знаменит даже среди драконов-магов. На глазах Зорина он указал когтистые лапы в сторону одного из наездников и выстрелил расширяющимся шаром бритвенно-острых нитей. Произойди это в начале битвы, королевский маг увернулся бы или принял удар на щит, но прошло немало времени, люди были измотаны. Мелькнули острые нити, и гигантская птица вместе с наездником превратилась в кровавый дождь. Наездникам не выстоять, скоро они отступят, и тогда огонь перевернет сложившийся баланс сил. Зорин перевел взгляд на ангельский барьер, но золотистый куб был все так же непроницаем, скрывая происходящее внутри. «К чему вы ведете?» — спросил Зорин, наконец нащупав долгожданную возможность. «Чтобы я перешел на вашу сторону?» «Боже упасите!» — отозвалась Сильверлейк. «Но знаешь что? Отдай мне имперскую сферу, и можешь уйти, я сделаю вид, что не смогла тебя удержать». Следовало признать, старая ведьма отменно умеет действовать на нервы. Атакующие щупальцевые шары тигроящерицы оказались рядом друг с другом, чем Зорин немедленно воспользовался, сотворив малоизвестное заклятие. Мостовая под зельевыми тварями вырвалась из земли, унося слуг ведьмы в небо. Не давая Сильверлейк опомниться, Зорин отдал мысленный приказ, взрывая спрятанную на глыбе бомбу. Плавающий в слизни кусок стены оглушительно рванул, разметав существо, как перезрелую тыкву. Это не убьет тварь, но на время выведет из игры, ему хватит. Путь был открыт. Он телепортировался прямо перед изумленной Сильверлейк. Ведьма, пытавшаяся укрыться щитами от ошметков собственного элементаля, казалась беззащитной, пока удивление на ее лице не сменилось торжеством. Она ждала его, под ногами Зорина активировался оберег ловушка. Разум Зорина взвыл от напряжения, время словно замедлилось. По всему городу симулякрумы замирали, полностью сосредоточившись на единственной задаче — анализе враждебной заклинательной формулы. Оберег еще разворачивался, а Зорин уже знал все, что должен был знать. Он молча топнул, испуская поток неструктурированной магии, сбивая и расстраивая быстро формирующиеся плетения. Одновременно он послал магический снаряд в едва заметный глиф, нацарапанный на обломках стены. Оберег схлопнулся, нацарапанные вокруг сигналы полыхнули синим, Сильверлейк отшатнулась, рухнувшие чары затопили мозг потоком бессмысленных сигналов. А Зорин уже сплетал свои заклинания. Силовые копья, способные перемолоть глыбы в песок, огненные чары, что могли растопить сталь, мощно расщепляющие лучи, заклятия били непрерывным потоком, не давая ведьме опомниться. Она попыталась активировать возврат, но Зорин пресёк перемещение, и в какой-то момент сказался недостаток боевого опыта. Сильверлейк не успела поднять новый щит. Силовой снаряд ударил ей прямо в лицо, превратив половину головы в кровавый туман. Не останавливаясь, Зорин снес остатки черепа и пробил несколько дыр в туловище на всякий случай. На бесконечно долгую секунду все стихло, что-то было не так. Силовой снаряд ударил ее прямо в лицо, превратив половину головы в кровавый туман. Не останавливаясь, Зорин снес остатки черепа и пробил несколько дыр в туловище на всякий случай. На бесконечно долгую секунду все стихло. Что-то было не так. Её искалеченное безголовое тело покачнулось, но не упало, а дыры стали стремительно зарастать свежей плотью, из обрубка шеи уже формировалась новая голова. Гадость-то какая. Даже если она набрала зелье регенерации тролля или чего подобного, удар в голову должен был ее прикончить. Зорин попытался испепелить упрямое тело конусом высокотемпературного огня, но тут в спину ударил восстанавливающийся гигантский слизень. Зорин отпрыгнул и увидел, как обожженный скелет стремительно обрастает жилами и мускулами. Такой живучести позавидовали бы и тролли, и гидры, тем более, что урон был нанесен огнем. Наполовину исцелившаяся Сильверлейк задёргалась, кашляя кровью. Зорин не сразу понял, что она пытается смеяться. «Видишь? Ты не можешь убить меня!» — сказала воскресшая ведьма. «И кто из нас дурак? Это определенно того стоило!» «Неуязвимых нет!» — ответил Зорин, вновь атакуя. Она вновь закрылась щитами. «Хм, она не стала бы защищаться, если бы могла воскресать бесконечно. У нее должен быть предел. Держу пари, если я продолжу, то рано или поздно убью вас!» «Рано или поздно!» — согласилась она, небрежно послав в него пару заклятий. Гигантский слизень попытался вклиниться между магом и ведьмой, но Зорин ему не позволил. «Но держу пари, твоя мана кончится раньше. Пусть твоя защита ничего не тратит, тебе по-прежнему нужна энергия, чтобы ранить меня. К тому же огонь скоро...» Вдалеке раздался звук, словно разбилась тарелка. Золотистый ангельский куб рассыпался и истаивал, открывая место сражения. Ангельское древо победило, от демонического всадника и его орды не осталось никаких следов. Ангел дорого заплатил за свою победу, один из главных стволов превратился в обрубок, два других лишились большинства ветвей. Исчезли многие глаза, да и странное оранжевое пламя больше не покрывало всего ангела, едва теплись в середине. Из двух десятков крылатых шаров, сопровождавших старшего ангела, уцелели трое, причем один из них лишился большинства крыльев и дергался в воздухе, словно пьяный. Четыре ангела, поддерживавшие барьер, исчезли, отдали всю свою энергию. И тем не менее, потрепанное древо не остановилось на достигнутом, оно повело ветвями, как разминающийся боец, и устремилось в сторону Аганя. Дракон сердито взревел, но и не подумал отступать. Он явно собирался сразиться с израненным ангелом. У Сильверлейк не было птичьих глаз над городом, но, судя по всему, она тоже как-то это наблюдала. Ведьма скривилась. «Ты же не думаешь?» Но Зорин не слушал ее. Теперь, когда о Багане позаботились, можно доставать козыри. Он вытащил из кармана металлический шар с кулак размером и кинул между собой и ведьмой. И тут же отскочил назад. Он не управлял тем, что сидело в свернутом измерении шара, просто бросил его поближе к врагу и надеялся на лучшее. У Сильверлейк расширились глаза, пропала горделивая осанка, перед ней возник серый охотник. Ведьма, отчаянно ругаясь, пыталась отогнать паука-убийцу без особого успеха. Зорин держался в стороне, не решаясь вмешаться. Он сумел поймать монстра, но не контролировал его. Стоит сделать что-то не то, и серый охотник переключится на него, так что он просто наблюдал за сражением. Пока Сильверлейк не приспособилась отгонять серого охотника силами своего слизня. Зорин решил вмешаться. При всех достоинствах паука-убийцы гигантский слизень — серьезный противник хотя бы просто за счет массы. Он не успел. Зелевый элементаль замер, дернулся и расплылся ядовитой лужей, или скорее небольшим озером, но неважно. Тварь была мертва. «Что? Кто здесь? Откуда ты знаешь?» — выкрикнула Сильверлейк, уворачиваясь от паука. Вместо ответа возник грубый, но эффективный барьер, запирая ведьму лицом к лицу с серым охотником. Мозаика наконец сложилась, Зорин узнал этот оберег. Им пользовалась лишь одна из его знакомых. Признаться, он никак не ожидал подобного. Случайная союзница Зорина вышла из тени здания, сбрасывая заклятие невидимости.